Номер 52. Гэнь. Сосредоточенность. В одном из своих афоризмов крупнейший сунский философ Чен И Чуань сказал, что человек, понявший суть данной гексаграммы, тем самым уже понял всю суть буддизма. Чен И Чуань не был буддистом, но был хорошо знаком с буддийской философией своего времени. По-видимому, он дал правильную характеристику, ибо Вань И, который рассматривал книгу перемен с точки зрения буддийской философии, этой гексаграмме уделяет совершенно исключительное внимание. Если рассматривать то, что он здесь высказывает, то в кратких словах это может быть сведено к следующему. Движение не отделено от покоя. Это коррелятивное понятие. И движение, и покой лишены самостоятельного бытия и возникают лишь одно от другого. И, наконец, остановка движения является покоем, а покой покоя, то есть остановка покоя, есть движение. Таким образом, эти оба понятия зависимы друг от друга. Если в предыдущей ситуации было показано максимальное движение, то, собственно говоря, в ней самой уже было указано и на покой, и в силу чисто технических причин, в силу невозможности говорить одновременно двоякое в книге перемен, это рассматривается как два последовательных момента. Таким образом, данная ситуация, ситуация максимального покоя и сосредоточенности, следует за ситуацией возбуждения. Главные органы восприятия, возбуждающие наше познание, глаза, расположены на передней части лица, поэтому спина, лишенная зрения, слуха, обоняния, вкуса, представляет собой символ, противоположный органам восприятия. Спина — это то, в чем больше всего человек статичен, если считать вместе с Вань-И, что динамика восприятия сосредоточена в самих органах восприятия. В данной ситуации имеется в виду такая сосредоточенность, при которой человек не ощущает даже самого себя. Он целиком пребывает в своей неподвижности, в своей спине. Может быть, он даже и будет действовать, но в этом действии он не воспримет ничего из окружающих его вещей и людей. Можно было бы думать, что такая отрешенность, погруженность в себя могли бы привести к полному отрыву от мира. Однако, поскольку здесь имеется в виду лишь временная, приходящая ситуация, лишь один абстрагированный момент, постольку, в общем, данная ситуация не может привести к дурному результату. По поводу этого текст говорит следующее. «Сосредоточенность. Сосредоточишься на своей спине, не воспримешь своего тела. Проходя по своему двору, не заметишь своих людей. Хулы не будет». Первое. Стойкость и неподвижность, не изменяющиеся в самих себе, гармонически сочетаются со всем смыслом данной ситуации. Поэтому она может быть здесь наиболее благоприятной. Но процесс сосредоточенности здесь только в самом начале своего развития. По символике тела здесь книга перемен совершенно естественно говорит о сосредоточенности в пальцах ног. Постепенно эта сосредоточенность должна распространяться все дальше и дальше на всего человека. Но здесь текст говорит только «в начале слабая черта, сосредоточенность в пальцах ног, хулы не будет, благоприятна вечная стойкость». Вторая. Вторая пассивная позиция занята здесь слабой чертой, и это вдвойне характеризует сосредоточенность, остановку, бессилие, неподвижность и тому подобное. Однако ситуация должна как-то развиваться. Более того, вторая позиция характеризуется тем, что она должна вести за собой и следующую, должна импульсировать ее к дальнейшему движению. Однако слабость, свойственная ей, приводит к тому, что это импульсирование здесь в высшей степени затруднено. Вот почему в тексте здесь мы читаем. Слабая черта на втором месте, сосредоточенность в икрах. Не спасешь того, за кем следуешь, его сердце не весело. Третье. После двух позиций покоя, то есть первой и второй, наступает третья, которая является сама по себе переломным моментом и которая занята качественно иной, сильной чертой. Перелом здесь особенно ощутим. Вся опасность данной ситуации сосредоточена в этой позиции. Остановка, сосредоточенность охватывает человека все дальше и дальше. Он уже не может шелохнуться, и в нем самом точно происходит раскол. Книга перемен здесь констатирует только ужас данной ситуации и говорит «сильная черта на третьем месте». Остановка в бедрах. Они отходят от поясницы. Ужас охватывает сердце. Четвертое. Все дальше развивающаяся статичность данной ситуации приводит к тому, что сосредоточенностью охвачено все тело человека. Но поскольку здесь опять, как и на второй позиции, мы встречаем гармоническое сочетание пассивной, четной позиции и слабой теневой черты, постольку здесь это положение, хотя и может казаться опасным, однако страх будет напрасен. И книга перемен успокаивает. Слабая черта на четвертом месте, сосредоточенность в туловище, хулы не будет. Пятое. Наконец, максимально выявляется сущность ситуации. Если ее сущность — покой, то, как мы видели в общем видении, покой чередуется с движением, как и движение с покоем. Именно благодаря этому возможно наступление ритмического чередования покоя и движения, их гармоническая последовательность. Больше всего ритмика выражается в речи, главным органом которой является гортань, скрытая в шее. При правильном действии речи может быть достигнута та ритмическая гармония, которая помогает человеку исправить все ошибки, допущенные в прошлом. В этом смысле текст говорит: «Слабая черта на пятом месте, остановка в шее, в речах пусть будет стойкость, и раскаяние исчезнет». Шестая. Шестая позиция данной гексаграммы является главной в ней. Здесь больше всего достигается остановка, сосредоточенность, покой. Максимальное развитие покоя приводит к тому, что он сам останавливает себя, и так дается выход из всей данной ситуации. Закрепить покой, то есть приостановить его, значит перейти к движению. Поскольку шестая черта должна приводить к переходу в следующую ситуацию, постольку здесь имеется в виду благоприятный исход закрепления, о котором говорит текст. Наверху сильная черта. Закрепи сосредоточенность. Счастье.